Волшебница с короткими голубыми волосами сразу почувствовала, как в голосе ее давней напарницы проступили опасные нотки. Те самые, после которых ей всегда приходилось жутко краснеть за их дуэт. «Рари, только не говори, что опять собралась. Свершилось чудо». Патетично перебила ее брюнетка, трогательно сведя руки вместе и как-то неуловимо нависнув над заклинательницей духов. «Моя любимая подруга спасла мою душу от тоски и отчаяния. Наша дорогая апостол владыки Сефирота теперь вновь полна жизни, и ей полагается пошалить», состроив хитрое личико, девушка задорно подмигнула опешившей подруге и в следующий миг уже исчезла с табурета. «Рари, нет», только и успела пискнуть вслед Юкина, но было уже поздно. Мастер, оказавшись перед лицом Дриера, сладко пропела особа, являющаяся источником проблем, боли и страданий большей части окружающих: «Я только что поняла, что вы такой интересный мужчинка. А скажите, магия Титана вы умеете увеличивать все?» Провокаторша предвкушающе облизнулась, просто пожирая хоббита похотливым взглядом. Ик! Застигнутый врасплох Макаров чуть не сверзился с высоты. «Ну же, не будьте таким скромником!» Ловкие пальчики игриво пробежали по галстуку почтенного хоббита. «Покажите своей юной подопечной настоящую магию. Я, и, мелкая, отстань от деда». Переместившийся с другого конца зала во вспышке молнии Лексус взял девушку за шкирку и поднял над стойкой. «Но почему?» В голосе демоницы прозвучало неподдельное возмущение. У него слабое сердце, с каменным лицом, выдающим богатый опыт общения с этой конкретной девицей, заявил Драгонслейер. Хотя тут он против истины грешил, но как аргумент в споре с демоном такая версия была вполне состоятельна. Пусть оба собеседника и понимали, что это не совсем правда. «Ты такой скучный», — надулась Рари, впрочем, по-прежнему не обозначая попыток вырваться. «Ша, п, а, и», — невразумительно, но эмоционально начал жестикулировать Макаров. «Вот, мастер, попейте». Подоспевшая Юкина осторожно поднесла к губам мага стакан с так и нетронутым раричаем. «Пэша, ФФ, бульк, ха», — выдохнул дед, осушив посуду. «Шпанье, паршивцы, Сефирот, это все Сефирот, он, они заполонили. Вот, мастер, лучше выпейте это», — бдящая Кина насунула в руки Дриеру полную кружку особого пива. «Бедняй мастер», — грустно прокомментировала это зрелище Миллианна на другом конце бара. «Хвать». Очередная кошка-официантка была схвачена, прижата к груди и подвергнута почесыванию. «Хорошо, ня». Милли, оторвавшись от картины того, как Рари изображает совершенную невинность, покорно вися в руке Лексуса и выслушивая причитание Макарова, закатила глаза жене: «Опять ты официанток отрываешь от работы. Нечего сделать не могу, уменья стресс», — заявила волшебница. «М. Стало интересно и Эльзе». Тем более, что электромаг как раз отпустил виновницу торжества, и та технично испарилась куда-то в толпу. «Ричард, 3 часа о силе любви, ня», — тяжко вздохнула девушка. Это было серьезно. А потом Няри, с разнеснениями к лекции, жене молча поймала еще одну кошку и протянула ее девушке. «И сични с меня хорошо, а ня». «Энда», — валькирия перевела взгляд обратно на стол. «Хмм, пирожное исчезло. И это требовало скорейшего расследования. Например, вот что-то мира выглядит подозрительно невинно. Кстати, а куда сейчас-то Ричард с Уолли подевались?» — спросила Лисанна. «Это большой город, в который еще и приехало немало гостей», — намекнула жене. «Только не говори мне». Сестра ее прекрасно поняла. «Угу», — и установилась задумчивая тишина. «Госпожа Эльза», — к валькирии направилась явно нервничающая Кагура, которую, в качестве моральной поддержки, сопровождала и Каруга. «Да». Что-то подсказывало девушке, что разговор будет не самым простым. Тем более, что доставившая брюнетку самурайка почти сразу удалилась, да еще и остальным намекающе махнула, что тут требуется приватность. «Я хотела поговорить о Розмарине». «Откуда?» Девушка нахмурилась. Ту историю о своем детстве до башни она поведала только Сефу. И сильно вряд ли, что он мог кому-то эту историю рассказать, тем более, не спросив у нее. «Значит, я все-таки не ошиблась, и это была именно ты, девочка с алыми волосами, что спрятала меня в бочке», — смущенно улыбнулась мечница. «Ты». Скарлетт не могла подобрать слов. Память о детстве была для нее болезненной, но все же, воспоминания – это все, что осталось от того времени, а потому они были очень ценны. «Да». Вновь неловкая пауза. «Знаешь, Я несколько часов готовилась к этому разговору, а до этого много раз себе его представляла, думала, как все это будет, и теперь совершенно не знаю, что сказать. Просто спасибо, это мало, но выразить словами, у меня их просто нет. Я понимаю, в глазах щипало, подобрать слова Титания тоже не могла, а потому, просто обняла одного из немногих людей, кто действительно мог понять ее чувства к тем событиям. Хнык. Обнимаемая девушка всхлипнула, да и сама воительница украдкой стерла влагу с лица. Сидеть так можно было долго, да и не считали они срок. Просто в какой-то момент к ним подошла и Коруга. «Смотрю я, гармонию свою нашли вы вместе с Сем». «Да, можно и так сказать», — улыбнулась Фельза. «Но все же, настрой ваш слишком мрачен, и допустить такое для своей подруги и женщины-владыки моего я не посмею, и потому, они развлечь ли слух наш пением клинков, И Коруга предлагает размяться и устроить тренировочный бой», — перевела фразу своей подруге младшая мечница. «А где? Не в общем же зале устраивать бой. Хотя, на придирчивый взгляд девушки, зал был большим, да и не на полную же они собирались тут сражаться». В ответ девушкам пришлось едва ли не синхронно отпрыгивать, поскольку в место, где они только что сидели, пришелся удар обнаженного клинка. Помнится, знакомство наше первое имело такое же начало. В безукоризненно вежливой манере поинтересовалась уроженка Боска, но в этот раз, надеюсь, Эндшиль пройдет иначе. Но победа все равно будет за мной, оскалилась Фельза. Да, позвенеть клинками, это именно то, что ей сейчас было необходимо. «Прошу вас, госпожа Эльза, не забывайте обо мне», — оловолосой воительнице пришлось срочно призывать второй клинок, дабы отбиться от атаки Кагуры. И не думала. Откинув самурайку, девушка перешла в атаку на сестру Симона. Вечер переставал быть томным. «Хэмэм, им бы бассейнчик с грязью и купальники», — поведала уже сидящая сверху на балке Рари, устроившейся там же Миллиане. «Ладненько. Тут уже точно без нас разберутся, а вот оставлять скучать нашу победительницу в одиночестве, нехорошо. Няк, Рари, но с Люси же сейчас срана. Ур, Леви и еще 7-8 девушек ня. Вот и я говорю, в одиночестве». Согласилась со словами кошки-демоница. «Ведь все, где нет меня, ну или моего милого владыки, за компанию сойти не может. К тому же, я тут совершенно случайно прихватила одной интересной настоечки. Мня. Это добро мне кончится». Кошатница хорошо знала, пожалуй, главного демона-искусителя гильдии. «То есть ты не участвуешь? Смотри, тут с добавлением кошачьей мяты, применила один из запретных приемов Меркурий. Я еще пожалею о этом ня», — вздохнула девушка-кошка. «Ня с тобой». А тем временем среди тусовки заклинателей духов веселье набирало обороты. «Госпожа Люси, поздравляю, прекрасное владение духами», — улыбнулась подошедшая Юкина. «Да, весьма неплохо», — вальяжно кивнула ангел, устроившись в кресле и закинув ногу на ногу. «Благодарю», — и принялась смаковать доставленный официанткой коктейль. «Спасибо», — довольно зажмурилась блондинка, также смакующая очередной шедевр искусства бармена, коим выступала Кинанна. «А вы будете выступать в играх? Хах, веселить толпу. Мне это не интересно, хотя на выступление Юкина я бы посмотрела. Быть может, даже на двух Юкина». Сестра, более скромная девушка, зябко передернула плечами, только не опять. «А что было?» — заинтересовалась Хартфилия. «О, как-то я подбирала костюм для сестренки, но на глаз точно подобрать было сложновато, и я воспользовалась услугами близнецов. Две Юкина». Ангел прикрыла глаза, а вот сама интонация. Что-то подобное девушка слышала только от Сефа на фразе «две миры», «две Люси», ну и так далее. Как же стыдно. Младшая сестра прикрыла глаза. «КХМ». «Да, Люси, это чувство было знакомо. О, а почему бы нам не позвать наших духов? Все же та победа, это, в первую очередь, их заслуга», — решила сменить тему и помочь своей сестре по тяжкой доле блондинка. «Да, хорошая идея», — ухватилась за возможность сменить тему Юкина. «Ну-ну», — маневр явно не остался незамеченным старшей сестрой. Но дальше издеваться над родственницей Сарана все же не стала, а просто махнула своими ключами, приглашая зодиаков. Аналогично поступили и оставшиеся заклинательницы. «Ю, красотки!» — с ухмылкой поздоровался моложаво выглядящий мужчина с разноцветными волосами и скорпионьим хвостом. «А, я ничего такого не имел в виду», — которого за ухо уже схватила девушка с синими волосами и рыбьим хвостом вместо ног. «И куда это ты так внимательно смотрел?» «Дорогой». «Ну и вам здравствовать», — кивнула девушкам водолей. «Му, понятно куда, а? Какие формы?» — прогудел телец. «Перестань, здоровяк, ты смущаешься и прекрасные цветы. Леди, разрешите мне выразить вам мое восхищение». Лев принялся сразу же строить глазки обеим сестрам. Лаки улыбнулся парню, переместившийся во вспышке молнии Лексус, даже не смотрев в ту сторону, и доброжелательно улыбнулся. «Не желаете поправить прически? Или поменять наряды?» Рак и Дева были в своем стиле. «Нечасто мы собираемся все вместе. За это надо выпить». Сын рыба был весьма рад встрече. «Никакого алкоголя. Ты еще слишком молод», — срезала его мать рыба. «И вот так всегда». Под смешок весов ответили своему приятелю близнецы, принявшие его облик и очевидно готовые прикрыть друга от грозных очей маман. «И никаких манер», — покачал головой Козерог. «Леди Овин, прошу вас, проходите, не нужно стесняться». «Простите», — отозвалась смущенно сжавшаяся девушка, отдаленно похожая на деву. Улыбнулась одними глазами весы. «А во, что за компания внезапно образовалась в всем замечательном месте?» Ур с бокалом вина наперевес с любопытством рассматривала новоприбывших. «Еще раз протянешь руки, и я сделаю так, что ты следом протянешь ноги, кошак», — проморозила взглядом ледяная принцесса, потянувшегося на радостях обнять гостью Лаки. «А я что? Я ничего». Сразу же понял, что тут ему ничего не обломится, и на планерный ловелас. «Ну, за встречу». Откуда вынырнула Рари, да еще и с несколькими подносами алкоголя, летящими следом за ней, никто уже заметить не смог. Дальнейшее слилось в ряд сцен, перемежаемых взрывами хохота и очередными возлияниями. Устроившие очередной турнир по армрестлингу эльфманы встретили достойного соперника в лице Игнила. Над Сузгреем и Гажилом пошли вытягивать Ликса на бой, по примеру Эльзы с остальными мечницами, но были посланы электромагом найти себе уже, наконец, девушек. С учетом того, что посылал он их, прижимая к себе Сарана, совет вышел очень душевным. Настолько, что услышавшая его Лисанна, приняв еще немного для храбрости, пошла по душу Драгнила. Леви, посмотрев и вздохнув, решила присоединиться в этом вопросе к подруге. А вот Грею повезло, сразу 5 девушек решили получше узнать этого симпатичного стриптизера. В общем, каким образом таверна смогла устоять, понять было проблематично. Весело было всем, хотя Макаров мог с этим поспорить, но никто об этом не узнал. Веселье продолжало набирать обороты, вино течь рекой. Утро обещало быть добрым. Следующее утро. Почти целая таверна. «Мы вернулись», — поприветствовал я окружающих бодрым и довольным жизнью голосом. «Уау», — ответил мне отряд несвежих зомби, притворяющийся моими одногильдийцами. «Ну что же, Венди», — продолжил я бодрым голосом, — «нам предстоит практика в некромантии, совмещенная с лекцией о вреде пьянства». «Сев», — жалобно простонала одна из главных виновниц такого состояния народа. «Все же, в первую очередь, ребята отмечали победу Люси, а уже потом, лидерство в общем зачете. Эх, и на полдня вас составить нельзя, Кана, Ур, Рари», — сдала развративших ее дам блондинка. Причем, последнее имя было, что называется, криком души. «Это многое объясняет», — не став больше мучить девушку, я таки наложил на страдалицу восстановление, за что получил благодарный взгляд от поползшей в сторону дамской комнаты заклинательницы. «Нет, так больше жить нельзя», — громогласно возвестил на всю таверну угрюмый Макаров со своего любимого места. «Какой пример мы подаем молодежи? Какой моральный ориентир ставим перед ними? Шпанье, натуральное шпанье. Я всех волос лишился на этой должности, а вы, мастер, ну пожалуйста, не надо так убиваться. Вот, попейте». В руках чародея оказалась огромная кружка темного пива, к которой Кинана добавила теплую и заботливую улыбку. «А вы и меня испортили», — дед в отчаянии сделал большой глоток. «Сефирот, это все ты». «Я знаю». Еще один глоток, вслед за которым послышалось невнятное ворчание, не отрываясь от кружки. «Угу», — Ур приложила к голове созданный ей уже кусочек льда. «Он такой, он может. Я бы попросил», — тактично поднимаю перед собой указательный палец. «Я вообще не в курсе, что вы тут без меня устроили». «Да, мой любимый повелитель невиновен», — выскользнувшая из-за угла Рари мгновенно прильнула ко мне всем телом, как бы закрывая собой от возможных нападок. «Ну, если опустить момент, что ее объятия очень напоминали откровенное облапывание. Он, средоточие всего лучшего во вселенной и... Личико демоницы поднялось к моему лицу, приняв самое жалобное выражение. «Господин, я так устала. Вы же отнесете меня в кроватку». Убедительности для... Именно в этот момент ее ножки задрожали и девушка вцепилась в меня прямо-таки теряя равновесие. «Так, ладно, хватит прохлаждаться, второй день состязания откроется через час с небольшим, так что завтракаем, окончательно приходим в себя и выдвигаемся». Громко хлопаю в ладоши, совершенно ничего не замечая. «Агась!» — вытянулся в струнку синий кошак. Остальные тоже начали кивать. «Ты сегодня такой жестокий!» — укоризненно донеслось снизу и у меня на животе начали выводить узоры указательным пальчиком. «Так, а что у нас там на второй день?» Потягиваясь, подошел к нам Лексус. «Пока без понятия. Да и вообще, сегодня вторым комментатором будет старик Ямыч, а я останусь в ложе. Надеюсь, будет еще Махач». Нацу разминал кулаки. «Сефирот, ты же не менял списки?» «Нет, да и когда бы я успел?» «Так что ты, Грей, Гажил, Венди, Лексус, Мира, Женни, Эльза, Люси, Джувея, Ур, оба эльфмана, Игнил, а также громовержцы в полном составе в списках значится. Кстати, Макс, Лаки, Леви, не хотите тоже записаться?» «Не-не-не, ушел в отказ скульптор, мне еще жить охота. Ах, я лучше полюбуюсь на господина Игнила», едва ли не облизнулась Лаки. «Да, Дракоша, кажись, попал». Леви просто мотнула головой и опять уткнулась в какие-то записи. «Альзак, Биска, мы тут просто поддержать наших друзей, да показать игры Аске», отказалась и парочка стрелков. «Хозяин, а как же я?» Вот теперь это уже был не наигранный упрек, а натуральное изумление. «Почему вы забыли о вашей преданной слуге? Неужели вы отвернетесь от меня после всего, что между нами было?» Голосом, полным тоски и боли, вопросила демон. «Что было?» Загробным голосом поинтересовалась в секунду материализовавшаяся рядом Джувея. С учетом ее недавнего состояния, косплей вышедшего на тропу войны у мертвия получился на редкость реалистичным. «Ик, мир и любовь». У парней сработал рефлекс, а значит, моя повелительница воды успешно вышла, как минимум, на 0.5 Эльзы в режиме воспитателя. Чем это чревато, знали и остальные, а потому кинулись утешать и увещевать госпожу Лаксар. «Тебя я записал по умолчанию, поскольку уж в чем, а в твоей жажде причинять добро и наносить справедливость я не сомневался никогда, ну а я продолжал улыбаться и махать, некоторые вещи никогда не меняются, и это хорошо, да». А вот от этой мечтательной улыбочки передернуло и вторую половину зала. «КХМ, ладно, нам пора», — закруглил я тему. И вот мы прибыли на стадион. Зрители уже настроились, толпа гудит и улюлюкает, комментаторы приветствуют гостей и участников, а также объявляют следующий конкурс. 5 минут спустя. Ложа гильдии. Что? Скачки на ездовых ящерках. И в чем тут магическое соревнование? Недоумевала Леви. К тому же, они запретили повторное участие уже выступивших членов гильдии. Мэвис была не рада подобной перспективе. Жаль, Венди могла бы усилить своего скакуна и прийти первой, особо не напрягаясь. «А разве так можно?» — удивилась честная и добрая девочка. «Ну так в правилах этапа ограничений на магию я видела, а все, что не запрещено». Зловеще замолчала демоница и растянула губы в плотоядной улыбке. «Хозяин, отправьте меня. ХМ, а ведь верно, отборочный тур не считается». Я задумался. «Справишься. Конечно, там же запрещено убивать и калечить участников и ящерок, да касаться земли, ногами, только и всего. Знаешь, Мира, только что у меня возникло странно немотивированное желание посочувствовать остальным участникам», — поделилась с подругой Эльза. «Не у тебя одной», — кивнула моя демоница, КХМ, которая Штраус, а не Меркурий. «Сев», — повернулась ко мне Эльза, — «вы же не собираетесь устроить что-то, просто что-то, а сколько подозрения? МММ, давай я угощу тебя тортиком и мы не будем обсуждать столь щекотливую тему», — выдвинул я встречное предложение. «Так, шпанье, хоть без членовредительства», — подобрался Макаров. «Обещаю, я не трону их и пальцем, топором тоже». Принялась играть пай девочку Рари. На ней скрестилась масса откровенно сомневающихся взглядов. «Что? Честно-честно». И фирменная проказливая улыбка. «Я бы еще на моменте с нетрону пальцем бы уже напрягся, а после честного слова и такой улыбки. Все равно ведь как-то выкрутишься, как и эта головная боль», — печально вздохнул почтенный дедушка, невежливо ткнув в меня пальцем. Без сомнения, серьезно кивнул Лексус. Ай, ладно, махнул на все рукой Макаров и достал пиво. Из того, что я уже слышал о нашей гильдии, хуже о нас думать все равно не будут, ибо некуда. Да, спасибо вам, мастер. Рарич мокнула деда в лысину, после чего залихватски спрыгнула на арену. Ох, чую, кому-то очень скоро будет весело. А комментатор тем временем продолжал. Итак, дамы и господа, конкурсанты определены, что скажете о выборе гильдии, уважаемый Яма? М. Кто-кто от хвоста феи? Рари Меркурий. Я скажу до свидания, после чего невысокий старик реально покинул ложу комментаторов и устремился в сторону выхода. Ик. Дрияр начал осознавать всю глубину проблем. Довольно необычная реакция, даже растерялся оставшийся ведущий. Вот что значит пригласили не местного, но вернемся к нашим гонщикам. От носа Титана выступает Зиндаль Карстин, маг С-ранга, со специализацией в иллюзиях. Поприветствуем его, уважаемые дамы и господа. Арена разразилась звуками аплодисментов, а довольно высокий мужик со словно плывущими чертами лица вежливо откланялся публике, от хвоста ворона, Курахаби. К сожалению, мы не можем сказать, в чем специализируется данный участник. Мрачного вида молодой человек коротко кивнул и прошел к ящеркам. Саблезубого тигра представит сильнейшая девушка в гильдии, Минерва. Знаменитый парфюмер Ичия будет защищать имя голубых пегасов. А значит, без допинга не обойдется. 4 цербера. М. Прошу прощения. 4 розовых слоника. М. Да, никогда не заключайте пари С. Я не знаю, кто там так постарался, и чего это Рари выглядит такой довольный. Но фантазия у этого какого-то. КХМ, да, простите, от лица сей гильдии выступит Гай Алиус по прозвищу Укротитель, а ранг, ну что же, вполне логичный ход. В этом соревновании его таланты будут как нельзя кстати. Рисли Лау, маг тяготения от русалкиного башмачка, невысокая и полноватая девушка, увы, такой ее вид, вследствие довольно кривого изучения магии гравитации, энергетика тела буквально давит на нее. Пусть физических травм это не наносит, но вот внешность страдает. Зато, стоит ей распустить энергоузлы и начать колдовать, как сия леди стремительно превращается в довольно красивую волшебницу. Да и сил у нее прилично. Не блюнот, конечно, что был с сердцем гримуара, совсем не блюнот, но вот сильный эй-ранг дать вполне можно, ну и представительница непревзойденной изумительной гильдии хвоста феи, неподражаемая и прекрасная Рари Меркурий по прозвищу. Бич божий. М. Кто подсунул мне этот текст? Н. Да, и почему я не удивлен? Нет, мастер, не нужно хвататься за голову и рвать на себе остатки волос. Она же не попалась, так что мы тут ни при чем. Эльза, как всегда, была практично и непробиваема. Как же я хочу в отпуск, отозвался дед, глядя на довольно хихикающую первую, меланхолично прислонившегося к стенке Зерефа и вкушающего попкорн Гнила. Н. Да, если так подумать. Картинка не для слабонервных. Тем временем, участники заняли стартовую позицию. Трасса пролегала пусть и в огороженной защитой зоне, но вне арены, зрители могли наблюдать за событиями лишь посредством специальной лакримы, впрочем, как и за первым этапом, но там хоть сам лабиринт был внутри круга стен. Пусть победит быстрейший. Начали. Вновь удар гонга и участники устремляются вперед. С первых же секунд вовсю используя магию для ускорения себя и замедления или запутывания противника. Все, кроме одной особы. Разумеется, на это обратил внимание и комментатор. Но что же с участницей от хвоста феи? Кажется, она совсем никуда не торопится. Или, боже, что это? Испуг бедняги был понятен. Я вот тоже задумался, как теперь все это объяснять людям. А, точно, это все иллюзия. И пусть докажут обратное. «Ну что же, жалкие смертные, развлеките меня», — оскалилась Рари, что начала творить форменное непотребство, а именно, отпустила свою силу на полную. На залитый солнцем город резко упала тень, в чистых небесах стали набухать и закручиваться угрожающие спиралью грозовые тучи, хрупкая фигура апостола подернулась вуалью тьмы, в которую вплетались нити темно-багрового пламени. Миг, и девочка вытянула руку, в которую тут же прилетел ее чудовищный топор. Еще удар сердца, вуаль, источаемая телом, вспыхивает исполинским костром, достающим вершиной до уже заполнивших все небо угольно-черных туч. Ездовой ящер преобразуется в некую инфернальную тварь, размером никак не меньше тиранозавра, а из накрывших город теней начинают вылезать еще более жуткие существа. Рари вызвала из пространственного кармана небольшой охотничий рожок и поднесла к губам. «Ну что же, только что мы выяснили, что телевизионная лакрима прекрасно передает инфразвук, темное искусство, дикая охота», объявила название заклинания Меркурий и рассмеялась. Ее смеху вторил торжествующий вой призраков, рванувших следом за участниками. Вернулся в ложу комментаторов Яма, благополучно пересидевший всю бучу в бункере. Вот что значит опытный старый маг. Чуйка запредельная, Кайл. Эй, ты там жив? Да, товарищ в глубоком шоке. Эх, даже на пенсии от них нет покоя, вздохнул Ямыч. Значит так, первое место объявляю за хвостом феи. А еще объявляю получасовой перерыв, чтобы участники успели прийти в себя или подобрать замену и отловили разбежавшихся ящеров для гонки за второе место и далее. Ах да, и еще, 25 порций, я слишком стар для всего этого, эх. Вздохнул пожилой ведущий и пошел приводить в чувство своего молодого коллегу. Прекрасное продолжение прекрасной недели, резюмировал Лексус. А компенсацию Ямычу вычтем из премьеры, за прошедшие годы, он и не такое видел. Так что какая-то свора демонов и темных духов, вышедшая на охоту за живыми, была явлением, явно недостаточным, чтобы поколебать самообладание электромага. «Вот так и живем», — развел руками Эда Эльфман, не скрывая веселья, наблюдающий за лицами вернувшихся фей, а потом еще решил и разъяснить. Шаг за шагом, не видя след, по лесам да по тропам сокрытым, заслоняя собой свет, ночь идет по теням размытым, то не ворон крылом машет, то не филин вздохнул в чаще, то небес среди звезд пляшет, только сердце бьется все чаще. Звонок. Смотрю на вызов мобильной лакримы. Королева Иксидов. Так, кажется, развлечением конец, без веского повода этот комок шерсти мне не звонит. Эх, и дались Макарычу эти игры. Поднимаю трубку. Слушаю. По привычке активирую глушилку, дабы никто ничего лишнего не услышал. Как говорится, у стен есть уши. С учетом того, что мы сейчас находимся на крупнейшем сборище магов страны, то помимо ушей у данных стен могут оказаться комплекты уровня мечта шпиона в промышленных количествах, так что лучше перебдить, да и силой экономить мне сейчас не требуется. Сефирот, у вас проблемы. Обеспокоенная Шагата была очень информативна. Кстати, я таки смог понять, как она видит будущее, но для меня этот путь заказан, потому как, тупо слишком много силы. А принцип, по которому прорицает кошка, завязан на ощущении колебаний магии, информационных полей и подсознательной обработки вероятностей. Требует минимум сил, но очень капризен в плане эманации самого пророка и напряженности магического спектра вокруг него. Я же просто глушу одной тенью присутствия и как бы не маскировался, но внутреннее око, или как еще эту способность назвать, все равно во мне и забивается силой. Но был и плюс, я трудно читаем для провидцев. Помнится, в начале нашего знакомства эта киска чуть меня капитально не подставила, что стало бы причиной ее быстрой, но очень болезненной смерти, да и остальным комкам шерсти могло не поздоровиться. Как выяснилось чуть позже, она действительно очень смутно улавливала события, что могут быть связаны со мной, а уж когда я стоял рядом, дар вообще глючила, и напророчить можно было хоть дождь из пончиков, хоть зомби-апокалипсис. Подробности. Точно не могу определить, если бы это не касалось Чарли, могла и вообще не увидеть. Но в этом будут как-то замешаны драконы и пространственная магия. Когда? Если ты собрался воскресить парочку драконов, чьи кости сначала помещал в пространственный карман, а потом еще и с ними телепортировался, а после этого тебе звонит пророк и сообщает, что возможно жопа с драконами и пространством, это заставляет задуматься, скажем так, в ближайшее время, но не меньше суток и не больше недели, последовал ответ. Хаем, значит, мои драконы тут ни при чем. Одну грандину в строй планируется вернуть недели через две, причем, это, самый оптимистичный вариант. Остальные два займут еще месяц, а ведь их носителям еще придется все на пальцах объяснять и учить направлять силу нужным образом. Еще что-нибудь известно? Что? Я могу ошибаться, но я видела тебя, с легкой дрожью в голосе ответила кошка. И ты устраивал бойню. Сначала драконом, потом ты уничтожил мир. Я сделал что? Нет, не буду скрывать. Пока искал способы надежно прикончить технологию, разработал несколько вариантов, что, теоретически, могут погубить мир. Собственно, после этого я занялся апгрейдом замка фей до уровня пережить гибель мира. Но с какого перепоя я должен это творить? Мой взгляд упал на над чем-то смеющихся Эльзу и Женни. Ответ я нашел, но такое мне, мягко говоря, не понравилось. Как? Не знаю, не помню, только ощущение ужаса и отчаяния. От кого? Не знаю, вокруг, всюду. Прости, но больше я сказать не могу. Просто нечего. Хорошо, я учту, если вдруг сможешь почувствовать еще что-то, дай знать. Конечно, ответили мне на том конце трубки и связь прервалась, а я отключил глушилку. Проблемы. Лексус меня слишком хорошо знал, а потому сумел что-то прочитать по лицу, хоть я его и держал. Новая глушилка, теперь уже для очной беседы. Да, нам только что напророчили очень большую задницу, связанную с драконами. В ответ Лексус покосился на Игнила. Нет, не с нашими. Что будем делать? Пока слишком мало данных. Проблемы ожидаются в течение недели. На всякий случай, я позову Уртир, еще один богоравный маг лишним не будет. Присматривай за нашими и, решите уже с дедом, что делать с воронами. Сейчас неопределенность позволить себе мы не можем. Насколько точная информация? Разбираться с собственным отцом Лексуса тянуло не сильно. Информация от Шагаты, блондин досадливо цыкнул языком. Пусть после переселения в куда более насыщенный мир пророческий дар королевы стал куда менее подробным, но оставался все еще точным. Хорошо, наших предупреждать будем, только убийцы старших магов. Остальных, я бы вообще предпочел их сплавить из города под каким-либо благовидным предлогом, но в голову ничего не приходит, а предлагать удалиться, поскольку ожидается эпичный махач. Да, не поймут, даже если рявкнем, согласился Дрияр-младший. Хотя Альза Казбиской и Аской я отошлю. Ребенку в таких разборках делать точно нечего, и наши стрелки это прекрасно понимают и в бутылку не полезут. И то хлеб. Тогда займись ими прямо сейчас, а я пока свяжусь с Уртир. Хаем, возможно, стоит пригласить и войска совета. Если не справимся мы, то у них шансов нет вообще, удивился маг. Они могут дать лишних пару секунд своей смертью. Не стал я ходить вокруг да около. Все может быть настолько плохо. Вот теперь электромаг действительно проникся. Все слишком смутно, но рисковать я не хочу, мое послезнание, увы, уже давно бесполезно, я просто не досмотрел, что там было после выступления фей на играх, да и с учетом всех внесенных мной изменений, даже имея я детальную информацию, вряд ли бы в ней был толк, все по 10 раз поменяться успело. На этом мы и разошлись. У обоих появилась масса дел, настроение резко испортилось. Впрочем, об одной вещи я не рассказал даже Лексусу. Уничтожил мир, да, это мы еще посмотрим. Магические игры. День третий. Помимо Лексуса, я серьезно озадачил Зерефа на предмет поиска любых нестандартных эманаций, ну и своего личного демона запряг по самое не могу. Но пока результатов не было, да и пророчество. Если есть в мире что-то, что я ненавижу наравне с лестницами, так это именно они. Пророк видит лишь конец пути, но не всю цепь событий, что к нему привели, а потому, зачастую бывает так, что действия, предпринятые для уклонения от предсказанного, как раз к нему и приводят. С другой стороны, поскольку мы не видим цепи событий, то с той же вероятностью к заднице может привести бездействие. Как ни крути, а все равно жоп, каха, не очень хорошо, но все же я руководствуюсь принципом, что лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Да и владение инициативой куда как более предпочтительно, чем заплыв по течению. Но цена ставок, это немного слишком. Потому самый адекватный драгонслейер, демон и самый жуткий черный маг за последнюю 1000 лет едва ли не носом рыли землю в поисках возможного источника проблем. Но, ничего, никого чужого, странного или выбивающегося за рамки. Впрочем, полностью полагаться на эти данные было нельзя. Слишком много магов вокруг и слишком большой накал эмоций. Азарт, радость, ярость, печаль, эйфория и банальная похоть – все это сплетено в такой тугой клубок, что тут и легион демонов спрятать можно, ничем кардинально от толпы фанатов проигрывающей гильдии они отличаться не будут, те же недовольства, азарт и желание нести смерть и разрушение. Да, в итоге, чтобы не нагнетать панику раньше времени, пришлось делать вид, что ничего существенного не произошло и спокойно наблюдать из ложи за третьим днем игр. Сегодня на повестке дня у нас были бои. И было их множество. Открывали день Эльза против Минервы и было это, скучно. Нет, сама Минерва показала неплохой уровень, С-ранг, причем, много выше среднего, но вот сам набор заклинаний. Магия тьмы, причем, под ближний бой и с накачкой эмоциями. С таким арсеналом нападать на ту, кто регулярно выясняет отношения с демоницей Мираджин, что одинаково опасно на любой дистанции, также использует тьму, а физические ее параметры превосходят даже мага С-ранга в несколько раз. В общем, привыкшая к мире, Эльза просто размазала Минерву по арене за первые 10 секунд боя. Потом, правда, испугалась и долго извинялась, пытаясь оказать первую медицинскую помощь, лепеча что-то на тему, что рефлекторно получилось, увидев у противницы кулак тьмы сработало, как всегда. «Шпанье, ты чему моих девочек учишь?» – возмутился Макаров. «Нет, старик, тут я вообще ни при чем, это все они сами. Я тут поинтересовался, у них подобное с детства, так что ничего удивительного, уходим в несознанку. Да, здоровое соперничество, это замечательно». Довольно улыбнулась маленькая кавайная девочка. «Мывис, тебя Рари не кусала?» Поинтересовалась жене, также наблюдающая за выступлением. «Нет», неуверенно ответила слегка сбитая с толку первая. «Поверьте, я бы была не против», влезла в разговор упоминаемая, прильнув к спине Мывис и зарывшись лицом ей в волосы. Но брат моего хозяина, голос стал обиженным с намеком на подступающие слезы, может не одобрить подобное, без его участия. «А на это, я пойти не могу», почти плача в голос протянула демонесса, однако и не думая переставать зарябаться носиком в золотые локоны первой. «Эй, чего ты делаешь? А ну пусти, спасите». Призрак включилась в игру и изобразила беспомощную попытку вырваться, задергав босыми ножками. «Ня!» Промурчали у нее за спиной. «КХМ, а может, и не изобразила. Рари, ну что ты делаешь? На нас же все смотрят». Поспешила на помощь Юкина. «Пусть завидуют», — нагло отозвалась демоница и мгновенно вновь включила слезки. «Ах, ну почему у меня нет таких волос? Я тоже хочу кудряшки. И зачем я только начал этот разговор? Ведь знал же, чуял, но нет», — печально вздохнул мастер.